сигарет Радопин. Хитрый табачник засунул в мехопин. Я закурил, запутался и затерялся, считая затяжкой. Тяжко. А он думал, будет весело. А правда, почему не весело? Весело. Весна на селе. Все гуляют, поют. Хорошо. Куплю Радопин. Я еще. Thank you.